Я помню шорох наших шагов, но лучше всего я помню нависающий надо мной самосвал, вырастающий все больше и больше, оскал его радиатора, кроваво-красный цвет краски, затуманенный взор ветрового стекла. Я помню, как меня захлестнула волна страха, еще более сумрачная и холодная, чем осенний ветер, когда отец взял меня под мышки и посадил в кабину. «Поезжай на ней в Портленд, Квентин. Ну же, заводи!» Я помню, как ветер омывал мое лицо, пока отец поднимал меня вверх, и как затем его чистый запах сменился запахами масла потрескавшейся кожи, мышиного помета и, я готов поручиться, крови. Я помню, как я пытался удержать слезы, пока отец стоял и улыбался мне, уверенный в том, что доставляет мне волнующее переживание. И так оно и было на самом деле, но не так, как он себе это представлял. Я понял с абсолютной ясностью, что сейчас он отойдет или, по крайней мере, отвернется, и тогда грузовик сожрет меня, просто-напросто сожрет меня живьем, а потом выплюнет меня пережеванным, изломанным и словно бы лопнувшим, как тыква под тракторным колесом. Я начал плакать, и мой отец, лучший из всех, спустил меня вниз, успокоил меня и отнес назад к машине. Он нес меня на руках, и через его плечо я мог смотреть на удаляющийся грузовик, гигантский радиатор которого зловеще нависал над полем. Круглая черная дыра, через которую, по словам дяди Отто, вылетел цилиндр, напомнила мне безобразно пустую глазницу. И мне захотелось сказать отцу, что я почувствовал запах крови и поэтому заплакал. Но я не знал, как это сделать. Мне кажется, он все равно бы не поверил мне. Я был 5-летним мальчиком, верящим в Санта-Клауса, а также твердо я уверовал в то, что чувство страха, охватившее меня, когда отец запихнул меня в кабину грузовика, исходило от самого грузовика. 22 года мне понадобилось, чтобы понять, что не Крэсуэлл убил Джорджа Маккатчина. Мой дядя Отто убил его. Крэсуэлл был вехой в моей жизни, но он также занимал заметное место в сознании всей округи. Если вы объясняли кому-нибудь, как добраться до Бриджтона в Касл-Рок, то обязательно упоминали, что примерно через 3 мили после поворота с 11-го шоссе слева от дороги будет стоять старый красный грузовик, и если вы увидите его, значит, вы на правильном пути. Туристы часто останавливались на вязкой обочине. Иногда их машины застревали там, доставляя всем огромное веселье. И фотографировали белые горы с грузовиком дяди Отто на переднем плане для большей живописности. Долгое время отец называл Крэсуэлл туристическим мемориалом на Троицыном холме, но вскоре перестал это делать. К тому времени наваждение дяди Отто зашло уже слишком далеко, чтобы можно было шутить по этому поводу. Такова предыстория. Теперь переходим к тайне. То, что именно он убил Маккатчина, для меня ясно как день. Он был как лопнувшая тыква, говорили завсегдатаи парикмахерской. Один из них добавлял: «Готов побиться об заклад, что он распростерся перед грузовиком, как эти козлы-арабы, которые молятся своему дурацкому Аллаху.